Глава 7. La vie en rose. Жизнь в розовых очках. Мила. Платье было желтым и струящимся, связанным крючком лифом цвета умбры. Оно было скромным, если не считать сантиметра обнаженного живота и разреза на бедре. Туфли на каблуках были прозрачными и блестящими, со шнуровкой до середины икр, чтобы продемонстрировать мои главные достоинства. Я была королевой по собиранию волос в хвост, но решила оставить локоны распущенными и, как обычно, нанесла легкий макияж. Я собралась на час раньше и оставшееся время провела, кусая покрытую блеском губу и расхаживая по комнате. Живот крутило на нервной почве, вызывая головокружение. Мне следовало бы съесть что-нибудь заранее, но я имела нездоровую привычку забывать о еде, пока ее не поставят передо мной. Я не думала, что Ронан сочтет это свиданием, но не могла не слушать шепот предвкушения, сдавливавший легкие. Очень глупая романтичная часть меня сверкала сердечками в глазах, игнорируя тот факт, что вскоре мне придется принять архаичное предложение от человека, который, вероятно, прямо сейчас соблазнял какую-нибудь техасскую наследницу нефтяной империи. Ронан постучал ровно в 8. Он занял весь дверной проем. Темные глаза, широкие плечи, ровные черные линии. Он смотрелся в костюме лучше, чем любой мужчина из всех, кого я когда-либо видела, хотя костюм был ему мал. Мы смотрели друг на друга всего на секунду дольше, чем было положено, и когда мое дыхание начало замедляться под его пронизывающим молчанием, я выдавила из себя слово. «Привет». Он вскинул бровь. «Так ты все-таки немного говоришь по-русски?» Румянец пополз вверх по моей шее. «Немного». Я вышла, закрыв за собой дверь. Он не отступил, как я ожидала, и между нами осталось всего пара сантиметров. Мы были так близко, что я не могла вздохнуть. Так близко, что желтое и черное едва не соприкасались. Так близко, что я могла бы поцеловать его, слегка приподнявшись на цыпочках. На 10-сантиметровых каблуках мои глаза находились на уровне его губ, а это значило, что в нем почти 2 метра ростом. «Ты довольно высокая для девушки», — задумчиво произнес он, глядя на меня сверху вниз. Я судорожно вздохнула. «Спасибо». Когда он тихо рассмеялся, я мысленно выдохнула. Моя влюбленность не могла быть очевиднее, даже если бы я размахивала плакатом «Люблю тебя», словно фанатка на концерте бойз-бенда. Пока мы шли по коридору, я сказала ему. «Не стоило платить за мою комнату». «Мне так захотелось», — сказал он так, будто когда хотел что-то сделать, он это делал, и мне не следовало даже спрашивать об этом. Это было немного пугающе, и я не стала настаивать. «Что ж, спасибо за все. Он повернулся ко мне. Взгляд его был задумчивым, но в то же время настолько глубоким, что мое сердцебиение остановилось само по себе. Он молчал, пока мы не вышли на улицу, и я вздрогнула, когда сквозь мой тонкий кардиган проник холод. «Где твое пальто?» «Мне следовало купить новое сегодня, но телефонный звонок Ивану и предстоящее вероятное свидание отодвинули эту необходимость на задний план. Я потеряла его прошлой ночью». Его глаза сверкнули воспоминанием, а затем потемнели. Он снял шерстяной пиджак и накинул мне на плечи. Пиджак был тяжелым и пах так приятно, что моя кровь вскипела и устремилась к точке меж моих ног. На нем были рубашка и жилет. Но с каждым вдохом холод обжигал мои легкие. «А как же ты?» — спросила я. В его голосе послышалась нотка веселья. «Как ты и сказала, котенок, я типичный русский». Как глупо с моей стороны было думать, что этот человек может замерзнуть. Он являл собой темную силу природы, подогреваемую тестостероном и мускулами. Наверное, ему все время было жарко. Альберт стоял у обочины, опершись на машину и куря сигарету. Ронан открыл заднюю дверцу и протянул мне руку, сказав что-то по-русски, обернувшись к Альберту. Я стояла, уставившись на протянутую им руку. Он перевел взгляд на меня, и я вложила свою ладонь в его. Кожа цвета слоновой кости коснулась загара. Пальцы с французским маникюром и пальцы с татуировками. Мягкие и жесткие. Разница вспыхнула, как в замедленной съемке. Темные глаза, слегка прищуренные, опустились на наши руки прежде, чем он помог мне сойти с тротуара и сесть в машину. Задние сиденья заполнили молчание и его присутствие. Рука Ронана коснулась моей, и это прикосновение я почувствовала всем телом. Электричество между нами зашипело, словно та зеленая банка с газировкой. Он все смотрел в окно, а я не могла перестать упиваться им. Тем, как рубашка и жилет облегают его тело, словно вторая кожа. То, как черная ткань обтягивает его мощные руки и грудь. Каждый миллиметр его тела казался твердым и внушительным. Странный жар внутри меня подталкивал провести рукой по его прессу и выяснить, такой ли он тугой, как кажется. Я никогда не испытывала подобного влечения, и моя неопытность грозила выплеснуться наружу, словно кастрюля с кипящей водой. За все время поездки он ни разу не посмотрел в мою сторону. Мне было интересно, чувствовал ли он то же, что и я, или видел во мне лишь 19-летнюю обузу. Мы подъехали к пустому тротуару у здания с золотыми дверями и приглушенным освещением. Это мало походило на пункт нашего назначения, но я придерживала вопросы, пока Рон открывал мне дверь. Это был магазин с мраморными полами и сверкающей люстрой, и он был пуст, если не считать продавщицы с широко распахнутыми глазами, стоявшей за стеклянным прилавком. «Кажется, они закрыты», — тихо сказала я. Уголки его губ приподнялись. «Выбирай шубу, котенок». Я вытаращилась на него на мгновение. Мое дыхание перехватило от удивления. Я вновь почувствовала себя фанаткой, размахивающей плакатом с признаниями в любви. «Дайте этой фанатке еще маркеров!» Цокая каблуками по мрамору, я подошла к вешалке с одеждой и пробежала пальцами по норковой шубе, такой мягкой, что она бросила вызов моим принципам. Все, что здесь было, обошлось бы в целое состояние. Я бы не удивилась, обнаружив 6 нулей на ценнике. Стоя спиной к нему, я сказала: «Надеюсь, у твоих дверей не часто оказываются туристки, на которых напали, поскольку это, похоже, очень дорогостоящее предприятие». Его единственным ответом стала улыбка, которую я почувствовала мурашками, пробежавшими по спине. Я обернулась, чтобы сказать, что не могу принять это, но когда встретилась с ним взглядом, дыхание у меня перехватило, а сердце, напряженное, как раскаленный провод, пропустило удар. Руки Рона належали в карманах. Его часы поблескивали в тусклом свете. Глаза горели глубоко, темные, пугающие, но я знала, что вблизи они завораживающе синие. Я сглотнула. «Я не могу позволить тебе купить мне шубу. Это слишком». Его взгляд сверкнул неудовольствием. «Никто не говорит мне, что я могу или не могу делать». Я поверила ему каждой клеточкой своего существа. Что же такое он делал? Я прикусила губу, признаваясь. «Я не ношу меха». Он вскинул бровь и протянул. «Только не говори, что ты еще и вегетарианка». «Ах». Я виновато ему улыбнулась. «Веган». Он окинул меня мрачным взглядом, как будто я была странной женщиной. От его взгляда я совсем разнервничалась, так что решила отвлечься разглядыванием одежды на вешалках. К моему испугу или облегчению, нигде не было ценников. Я провела рукой по белой шубе из искусственного меха, которая, должно быть, была самой дешевой, и сказала: «Это». Он прищурился, очевидно, меня раскусил, но не озвучил своего неодобрения. На пути обратно к машине на моей реснице упала снежинка. Я остановилась на тротуаре и подняла глаза к небу, чтобы впервые увидеть снегопад. Это было похоже на то, что кто-то там, наверху, разорвал в клочки подвенечное платье и ронял на тротуар кусочки тюля. Я поймала снежинку в ладонь, наблюдая, как она растаяла за считанные секунды. Подняв взгляд, я заметила, что Ронан наблюдает за мной, и от его пристального внимания жар прилил к моим щекам. Подавив неподобающей леди порыв поймать снежинку на язык, я продолжила идти к машине. В московский мы прибыли 10 минут спустя. Элегантно одетые пары рука об руку входили в распахнутые парадные двери. Когда люди замедлили шаг, чтобы взглянуть на нас, от их взглядов ладони и шея зачесались, и я вспомнила, о чем предупреждал Иван. Под пушистой шубой по коже побежали мурашки. Ронан даже не надел обратно свой пиджак. Русская кровь, полагаю, не давала ему замерзнуть. Мы вошли, и я окинула взглядом высокий расписной потолок и золотую лепнину в виде короны. Мне вдруг стало любопытно, не стояла ли моя мать на этом самом месте. «Ты никогда раньше не была в опере?» — спросил Ронан. Я покачала головой. «Никогда». Не сводя глаз со сверкающей люстры, я последовала за ним вверх по мраморным ступеням и коридору, где одетый в красное служитель молча открыл дверь в отдельную ложу, откуда открывался прекрасный вид на сцену. Перед Ронаном распахивались двери, тогда как другие гости должны были использовать собственные плебейские руки, чтобы войти внутрь. «Ты политик?» Я не смогла сдержать любопытство, когда вошла в теплую ложу, хотя, если подумать, понятия не имела, что за политик будет ошиваться в грязном ресторане в неблагополучной части города и носить при этом Одмар Пиге на запястье. Он улыбнулся. «Нет». Это было все, что я получила в ответ, прежде чем мы заняли места и принялись наблюдать, как люди, тянущиеся цепочкой, рассаживаются внизу. В уютной, но наэлектризованной тишине мое внимание привлекли его пальцы, постукивающие по подлокотнику. Черный ворон так близко от моей безупречно белой руки. У меня было ощущение, что он понял, что именно я сказала ему прошлой ночью. Но подтвердилось это только сейчас, когда он ответил единственным словом. «Nevermore». Ронан посмотрел на меня и подмигнул. У него были татуированные пальцы, и он только что процитировал знаменитого поэта. Это бросило меня в совершенно нелепый жар. Такой, что я поправила волосы, но жар лишь разгорелся сильней, когда его взгляд прочертил огненную линию вниз по обнаженной коже, скользнув над ключицей и остановившись на подвеске в форме звезды между моих грудей. В ложу вошел служащий театра, развеяв как дым густое напряжение. Он попросил нас заказать напитки, что, по-видимому, было услугой, доступной лишь нам. «Корс, охлажденную», — ответил Ронан за нас обоих. «Мне просто воды, пожалуйста», — возразила я. Служащий немедля бросился выполнять приказ Ронана. Когда мы вновь остались наедине, Ронан бросил на меня строгий взгляд. «Ты в России, котенок?» Я взяла стакан с прозрачной жидкостью, зная, что это не вода. Дома я лишь изредка выпивала бокал шампанского, если не считать единственного раза, когда напилась бутылкой UV Blue и 7-Up. Потребовалась одна ночь на яхте, которая покачивалась на волнах, и самодовольная дерзость, чтобы понять, что алкоголь и Мила Михайлова не сочетаются. Я стянула с себя скромный купальник, который папа одобрил перед вечеринкой, а затем нырнула с носа яхты в открытую воду. Волны Атлантики поглотили одобрительные крики мужчин. Кончилось тем, что Иван нес меня домой, всю дорогу ворча, какая я тяжелая. А едва я оказалась дома, строгий папин выговор сразу же меня отрезвил. Нахмурившись, я взболтала жидкость. В ушах все звучали упреки отца, хотя в его глазах сесть на самолет в Москву было гораздо худшим поступком, чем купание голышом. «Ты первая женщина на моей памяти, которая хмурится на стопку водки за 10 тысяч долларов». Мои губы приоткрылись от шока, и я взглянула на Ронана, чтобы увидеть ленивый отблеск в его глазах. Он, очевидно поняв, что я пришла в ужас, узнав, еще даже не выпив, что он купил мне нечто столь дорогое. Это была его расплата за выбранную мной дешевую шубу. Осознав все это, я уставилась на него. Он пристально смотрел в ответ. «Ты всегда получаешь то, что хочешь?» — дерзко спросила я. Он ответил, чокнувшись со мной своей стопкой. «На здоровье». Мне столько было не осилить, но я не хотела мучить себя, подтягивая стопку чистой водки. Я опрокинула ее одним глотком. Не сводя взгляда со сцены, Ронан тихо рассмеялся, когда я закашлялась и задохнулась от жжения в горле. Когда алкоголь огнем разлился у меня в желудке, что-то волшебное наэлектризовало воздух и пронеслось над притихшей толпой, открылся занавес, и представление началось. Опера называлась «Пиковая дама». Поскольку исполняли ее по-русски, а мой фильтр «мозг-язык» был подкошен стопкой крепкого алкоголя, я задавала Рону массу вопросов, но он, кажется, не возражал, часто переводя происходящее после очередного глотка водки, которую перекатывал на языке, смакуя так, будто это была просто вода. «Я буду разочарована, если они не умрут», заявила я в ответ на то, что творилось на сцене. Уголок его губ дернулся. «Я думал, ты милая девушка, любящая, а потом все жили долго и счастливо». Мое «долго и счастливо» сорвалось с уст сумасшедшей гадалки, и, к сожалению, я давно уже не верила ни в сказки, ни в приметы. Остановив взгляд на сцене, я принялась теребить свой кулон. Горячее затишье, воцарившееся в животе после обжигающей водки, смягчило мои слова. «Я верю в счастливо здесь и сейчас. В настоящее, уникальное». Отпустив подвеску, я взглянула на него. Каждую мою клеточку пронизывали тепло и легкость. «Мне нравится уникальность». Я сидела в красном бархатном кресле в центре Москвы, удерживая взгляд этого мужчины в вибрациях оперного сопрано, опьянённая водкой и очарованием. И это было лучшее, счастливо здесь и сейчас, какое я когда-либо испытывала. Чем дольше мы смотрели друг на друга, тем быстрее распространялось по моим венам опьянение. Глядя на него полуприкрытыми глазами, я откинула голову на спинку кресла. «Пить хочется». «Ты пьяна». Это было практически обвинение. Тихо рассмеявшись, я ответила. «Ты заставил меня выпить». «Я не знал, что ты выпьешь залпом, словно студентка на посвящении». Я улыбнулась сравнению. «Не все же должно быть так, как тебе хочется». Взгляд, который он бросил на меня, говорил, что все, и слухая властная искра, окончательно иссушила мой рот. «Так пить хочется», — повторила я слегка, томно склонив голову на бок. Мгновение он смотрел на меня задумчиво, с выражением более мрачным, чем облачная ночь, затем протянул мне свой стакан, который уже снова был полон. Я подумала, что он может щелкнуть пальцами, и на подносе появится перье, но я была бы не прочь поделиться с ним. Я сделала глоток водки, которая обжигала меньше, чем его взгляд. Вернув ее, я снова обратила внимание на сцену, чтобы молча смотреть и слушать гипнотический голос Лизы. Я была либо более пьяна, чем думала, либо Лиза в паузах между своими партиями поглядывала на меня. Она была великолепна, с длинными черными волосами и экзотической внешностью. Понадобилось какое-то время, чтобы понять. Она смотрела не на меня, а на Ронана.